Глава 15. Дух, который гуляет сам по себе. После ухода ректора и декана, мы с девочками принялись за доклады. Схемы и зелья. Помогая друг другу. Спустя несколько минут в моей комнате неизвестно откуда взялся самовар и свежие пирожки с мясом и ягодами. И вдруг так уютно стало, как будто дома. А затем я увидела домового, ловко разливающего чай. «Спасибо, дедушка Матвей!» — улыбнулась Джулия. «А я и забыла, что домовые ведьмам служат!» «Вы знакомы?» — удивленно спросила я. Домовой хмыкнул, но грубить при ведьме не спешил. Подруга кивнула. «Дедушка Матвей меня с детства знает. Он со мной в прошлом году приехал, когда я только поступила. Да на лето здесь остался. Ректора помощи попросил. А ему он отказать не мог. Вот я и не решилась. Чуть не одичал здесь бедный. И не спился. А давайте так собираться каждый день!» Сплеснув руками, предложила Талия. Я улыбнулась. «А я и не против», — ответила, откусывая кусок пирожка. А потом с восторгом съела второй. «Ягоды как дома!» «Кушайте, девочки, я сам собирал. Столовая сегодня закрыта. Ректор всех адептов в общежитие разогнал, на защитные чары поставил. Злое что-то творится нехорошее. Такие дни лучше одним не оставаться». «Вы знаете, что случилось с Майраной?» — спросила я. Домовой нахмурился. «Эльфийку что-то темное коснулось. Боюсь, это только начало». К вечеру девочки ушли. И домовой с ними. А его слова все стояли у меня в голове. Но сидеть в комнате и ждать утра я не собиралась. Кот пропал. На эльфийку напали. Мою шкатулку украли. И в академии был только один эльф, с которым я могла бы поговорить об этом. Так, накинув мантию и прихватив с собой огонек и светильника, я вновь коснула зеркала, открывая тайный ход. Перед уходом Талии передала мне направляющий кристалл от Солара. Так что в этот раз я не боялась заблудиться. Темноту шагнула решительно, но с опаской, то и дело прислушиваясь. «Библиотеку», — шепнула я кристаллу. Тот мигнул и потянул меня вперед. К нужной двери пришла довольно быстро. Оказалось, что путь через подземелье может быть довольно приятным, если знать, куда идти. В библиотеке было еще тише и темнее, чем в прошлый раз. Может, эльф тоже ушел? Я начала сомневаться в решении прийти сюда. Вдруг и здесь больше небезопасно? «Лия?» Голос эльфа заставил меня вздрогнуть. «А что ты здесь делаешь? В академии слишком опасно. Ты не должна бродить ночью одна. А что, если бы здесь был не я, а убийца?» «Поэтому я и пришла. Здесь творится что-то нехорошее, Риан. И я думаю, что ты должен поговорить с эльфийкой, на которую напали». «Ты думаешь, что кроме тебя существует хотя бы один некромант, который общается с нежитью, а не истребляет ее?» «Все думают, что это я напала на нее. А еще кто-то пробрался в мою комнату и устроил погром. Пропала шкатулка и дух, который жил со мной». «Дух?» — удивленно переспросил он. «Да, кот, говорящий». «Я его не видел», — хмуро ответил эльф. Кивнув, я тоже вздохнула. «Его никто не видит, кроме меня. Не знаю, как это объяснить. Может, это потому, что я фейри? В любом случае, он никогда не покидал мою комнату надолго, поэтому я переживаю. Не думаю, что он бы сам ушел». «Значит, днем нападают на эльфийку, а затем твой дух исчезает?» — задумчиво проговорил эльф. «Думаешь, это как-то связано?» «Не знаю ли я, но ты не должна больше приходить сюда. Я уже мертв. Хуже быть не может. А тебе нужно заботиться о себе». «Но я не могу просто сидеть и ничего не делать. А если в следующий раз нападут на кого-нибудь еще?» Эльф тяжело вздохнул. Не нужно было заговаривать с тобой тогда. Не говори так. Ты предупредил нас насчет амбиции. Если бы не ты... На девушку бы точно так же напали. Устало, ответил он. Это ты ее спасла, Лия. Не я. И сама чудом не пострадала. Ты понимаешь, что тебя могли убить там же, вместе с ней. Я не специально оказалась там. Я вообще не думала, что буду здесь учиться. Я не хотела становиться некромантом. Но даже если бы я знала, что это случится, все равно поступила бы так же. Вот об этом я и говорю. Тебе нет ни капли самосохранения. Я хмуро посмотрела на него, и он вздохнул. В любом случае, надеюсь, ты не собираешься делать глупости. Не лезь в это, Лия. Дай разобраться опытным магистрам. Но дух они не ищут. Что, если он не вернется? Я даже имени его не знаю, чтобы вызвать. Скорее всего, он просто решил прогуляться. Но если он не вернется, значит, его больше нет. Ты должна быть готова к этому. Нежить не может оставаться в этом мире вечно. Однажды я тоже пропаду. Жесткие слова резанули по сердцу. Но я сдержала слезы. Хватит плакать. Нужно вернуться в комнату и готовиться к занятиям. А завтра проведать эльфийку. Не говоря ни слова, я коснулась тайной двери и скрылась в темноте. Возвращалась, понурив голову. На душе было тревожно. И не зря. Услышав шорох, я остановилась, прикрывая шар света рукой. И притаилась за поворотом, вжимаясь в холодную стену. А затем я увидела тень, которая приближалась ко мне. Спрятав шар под мантией, я почти не дышала, когда из-за поворота показался Василиск. Пора прекращать встречаться вот так. Хмуро заметил он, скрестив руки на груди. Печальный опыт адепки Майраны вас ничему не научил? На нее напали днем во дворе Академии, но ее это не спасло. Возразила я. И вы решили, что в темном заброшенном подземелье, о котором знает каждый, кто хоть раз открывал учебник по истории Академии, будет безопаснее? Приподняв бровь, спросил Василиск. На это я не ответила. Ладно. В любом случае, вам лучше вернуться. Ректор распорядился, чтобы я поставил защиту на вашу комнату. Кивнув, я отступила от стены и последовала за Василиском. Шли в тишине. Он не хмурился и не кричал. И, кажется, даже не собирался ругать меня. На подходе к комнате я не выдержала. «Вы не сердитесь на меня?» Василиск не остановился и даже не повернулся. «Я не удивлен», — спокойно сказал он. «Вы просто магнит для неприятностей». «Еще несколько дней назад все было хорошо», — хмуро ответила я. «Ну вы теперь некромант, привыкайте». «Нападавшего уже поймали?» «Нет, но поймают. Вам не о чем беспокоиться, Лелия», — заметил он. «Интересно, это связано с тем скромным долгом, о котором говорил дух?» Ректор не был так спокоен днем. Его академии напали на адептку. Родители девушки — довольно влиятельные личности. И это может нанести вред его репутации. Но повторного нападения никто не допустит. Точно так же, как не допустили первое и смерть эльфа в прошлом году. Ага. Понимаю ваши сомнения. Но в Академии усилили меры безопасности. С завтрашнего дня каждый получит амулет, который будет активироваться в случае опасности. Сигналы будут поступать на кристаллы всех магистров неподалеку. Даже в спальне не так безопасно, как все думают. Проворчала я. Василиск хмыкнул. «С этой ночи можете спать спокойно. Защита пропустит только тех, кому вы дадите доступ».